Глава седьмая. Победа. Есть свой резон в том, что добро должно торжествовать так же часто, как и зло. Победа в любом случае лишь вопрос организации. Если на свете есть ангелы, я надеюсь, что небесное воинство организовано по принципу мафии. Уинстон Найлс Румфорд. Существует мнение, что земная цивилизация за время своего существования породила 10 000 войн. Но всего только 3 разумных комментария о войнах. Комментарии Фукидида, Юлия Цезаря и Уинстона Найлса Румфорда. Уинстон Найлс Румфорд так тщательно отобрал 75 000 слов для своей карманной истории Марса, что не нужно ничего добавлять или переиначивать в истории войны Марса с Землей. Всякий, кому по ходу повествования нужно описать войну Земли и Марса, должен смиренно признать, что эта эпопея уже рассказана Румфордом с неподражаемым совершенством. Обычно такому обескураженному историку остается только одно — изложить историю войны самым сухим, невыразительным, самым телеграфным языком и рекомендовать читателю обратиться непосредственно к шедевру Румфорда. Я так и поступаю. Война между Марсом и Землей продолжалась 67 земных суток. Нападение было совершено сразу на все народы Земли. Земля потеряла 461 человека убитыми, 223 было ранено и 216 пропало без вести. Марс потерял 149 315 человек убитыми, 446 было ранено, 11 взято в плен, 46 634 пропало без вести. Под конец войны каждый марсианин числился убитым, раненым, попавшим в плен или пропавшим без вести. На Марсе не осталось ни души, на Марсе не осталось ни одной целой постройки. 3 последних эшелона штурмующих землю марсиан состояли, к ужасу землян, которые перестреляли их, не глядя на стариков, женщин и горсточки маленьких детей. Марсиане прилетели на Землю в самых совершенных космических кораблях из всех известных в Солнечной системе. И покуда с ними были настоящие командиры, управлявшими по радио, солдаты сражались с упорством, самоотверженностью и энергией, что волей-неволей признавали все, кому пришлось с ними воевать. Однако нередко случалось, что подразделения в воздухе или на земле лишались настоящих командиров. А стоило солдатам остаться без командиров, как они тут же становились вялыми, как сонные мухи. Но их главная беда была в том, что вооружены они были не лучше, чем участковые полицейские в большом городе. У них было личное огнестрельное оружие, гранаты, ножи, минометы и мелкокалиберные ракетные минометы. У них не было ни ядерного оружия, ни танков, ни артиллерии среднего или тяжелого калибра, ни прикрытия с воздуха, даже транспортных средств после приземления у них не оказалось. Мало того, марсианские войска сами не знали, где они приземлятся. Их космические корабли управлялись автоматическими, пилотирующими и навигационными устройствами. Эти электронные устройства были запрограммированы инженерами на Марсе и обеспечивали приземление каждого корабля в определенной точке земной поверхности, абсолютно не принимая во внимание сложившуюся там военную обстановку, которая могла оказаться исключительно неблагоприятной. Находящиеся на борту имели доступ только к 2 кнопкам на центральном пульте управления. Одна была обозначена «вкл», другая «выкл». К Кнопка «вкл» просдавала сигнал к запуску с Марса. Кнопка «выкл» вообще ни к чему не была присоединена. Ее поставили на пульте по настоянию марсианских психологов, которые утверждали, что человек всегда чувствует себя спокойнее, имея дело с машинами, которые можно выключить. Война между Марсом и Землей началась с захвата земной Луны 23 апреля подразделением марсианской имперской штурмовой пехоты в количестве 500 человек. Они не встретили сопротивления. В это время на Луне землян было немного, 18 американцев в обсерватории Джефферсона, 53 русских в обсерватории имени Ленина и 4 датчан-геологов, бродивших где-то в море мрака. Марсиане по радио объявили о своем вторжении и потребовали, чтобы вся земля сдавалась, и они, по собственному выражению, дали земле отведать пекло. Как оказалось, к немалому удовольствию землян это адское пекло должны были создать немногочисленные ракеты, несущие каждые по 12 фунтов 3 нитротолуола. Дав земле отведать пекло, марсиане объявили землянам, что им каюк. Земляне остались при своем мнении. За следующие 24 часа земля выпустила 617 термоядерных ракет по марсианскому плацдарму на Луне. 216 из них попали в цель. Эти прямые попадания не просто выжгли марсианские позиции. После этого Луна стала непригодной для обитания на ближайшие 10 миллионов лет. И по причине войны одна шальная ракета миновала Луну и угодила в летящую к Земле группу космических кораблей, на борту которых находилось 15 671 солдат марсианской имперской штурмовой пехоты. Она покончила разом со всеми марсианскими имперскими штурмовиками. Они носили блестящую черную форму, бриджи с наколенниками, а в голенищах 14-дюймовые кинжалы с пилообразным лезвием. На рукавах у них были знаки различия — череп и скрещенные кости. Их девизом были слова «Сквозь тернии к звездам». Девиз был тот же, что и у штата Канзас, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. Марсиане одержали единственную победу. 17 воздушных морских пехотинцев-лыжников захватили мясной рынок в Базеле, Швейцарии. Во всех других местах марсиан перебили, как кроликов, не дав им даже окопаться. Любители принимали в избиении такое же участие, как и профессионалы. В битве при Бока-Ратон во Флориде миссис Лаймен Р. Петерсон пристрелила 4 марсианских штурмовиков из мелкокалиберки своего сына. Она сняла их одного с другим, когда они вылезали из своего космического корабля, приземлившегося у нее на заднем дворе. Ее наградили почетной медалью Конгресса посмертно. Кстати, марсиане, атаковавшие Бока-Ратон, были однополчане Дитька и Боза. Немногие оставшиеся в живых, в отсутствии Боза, настоящего командира, они сражались, мягко говоря, без воодушевления. Когда американские части прибыли в Бока-Ратон, чтобы принять бой, воевать уже было не с кем. Возбужденные и гордые горожане уже устроили все наилучшим образом. 27 марсиан болталось на фонарных столбах в деловом центре города. 11 было расстреляно, и один сержант Брэкман в тяжелом состоянии находился в городской тюрьме. Всего в штурме принимали участие 35 марсиан. «Пришлите нам еще марсиан!» — заявил Росс Л. Максуани, мэр Бока-Ратон. Впоследствии он стал сенатором Соединенных Штатов. Везде и повсюду марсиан убивали, убивали, убивали, пока, наконец, на Земле осталось всего 17 живых и здравствующих марсиан. и обретя самые 17 воздушных морских пехотинцев-лыжников, которые бражничали на мясном рынке в Базеле в Швейцарии. Им по громкоговорителю объявили, что положение их безнадежно, что над ними бомбардировщики, все улицы блокированы танками и гвардейской пехотой, и 50 батарей наведены на мясной рынок. Им предложили выйти с поднятыми вверх руками, иначе мясной рынок будет сметен с лица земли. — Еще чего! — заорал настоящий командир воздушных морских пехотинцев-лыжников, и наступило небольшое затишье. Единственный марсианский корабль-разведчик сообщил из дальнего космоса, что Земля будет еще раз атакована. Это будет ужаснее всего, что известно из анналов войны. Земля расхохоталась и приготовилась. По всему земному шару шел веселый треск выстрелов. Это любители учились стрелять из мелкокалиберного оружия. Были изготовлены к бою новые термоядерные ракеты, и по самому Марсу выпустили 9 мощнейших ракет. Одна из них попала в Марс, смела с лица планеты город Фебу и армейский лагерь. Еще 2 ракеты исчезли в хроносинкластическом инфундибулуме, остальные превратились в космический мусор. Прямое попадание в Марс ничего не решало. На Марсе уже никого не было, ни души. Последние марсиане летели к Земле. Последние марсиане наступали 3 эшелонами. В первом были резервы армии. Последние обученные солдаты — 26 119 человек в 721 корабле. На полземных дня позже них прибывали 86 912, так что мобилизованных штатских мужчин на 1738 кораблях. Форм у них не было, из своих винтовок они успели выстрелить всего по одному разу и больше никаким оружием не владели. Еще на полдня сзади этих несчастных ополченцев прибывали 1391 безоружная женщина и 52 ребенка в 46 кораблях. Это были последние люди и последние корабли. Вдохновителем и организатором самоубийства Марса был Уинстон Найлс Румфорд. Тщательно продуманное самоубийство Марса финансировалось доходами с капиталовложений в земельную собственность, ценные бумаги, бродвейские шоу, а также в изобретение. Ведь Румфорд видел будущее, так что для него получить прибыль было проще простого. Марсианская казна хранилась в швейцарских банках на счетах, обозначенных только кодовыми номерами. Всеми марсианскими капиталовложениями заправлял один человек. Он же возглавлял марсианское ведомство по снабжению и марсианскую секретную службу, получая указания непосредственно от Румфорда. Этим человеком был Эрл Монкрайф. Старый дворецкий Румфорда. Монкрайф, на старости лет получивший возможность выслужиться, стал безжалостным, находчивым, даже блистательным премьер-министром Румфорда по земным делам. Жил Монкрайф так же, как и раньше. Монкрайф скончался от старости в пристройке для прислуги в особняке Румфорда, через 2 недели после окончания войны. Лицом, несущим всю ответственность за технологическую оснащенность марсианского самоубийства, был Сэлло, друг Румфорда на Титане. Сэлло был посланцем с планеты Тральфамадор, что в Малом Магеллановом облаке. Сэлло владел технологическими секретами цивилизации, насчитывавшей миллионы земных лет. Целло совершил на своем космическом корабле вынужденную посадку, но все равно этот корабль, даже испорченный, был самым чудесным космическим кораблем, который знала Солнечная система. Его корабль, за исключением предметов роскоши и излишних удобств, послужил прототипом всех марсианских кораблей. Хотя сам Селло и не был хорошим инженером, но все же сумел снять все промеры и дать чертежи для производства копий на Марсе. А важнее всего было то, что Селло владел запасом наиболее мощной энергии во всей Вселенной, в СОС или всемирного стремления осуществиться. Селло щедро пожертвовал половину своих запасов в СОС на самоубийство Марса. Эрл Монкрайф, дворецкий, создал свои финансовые, снабженческие и разведывательные организации с помощью грубой силы денег и на основе глубокого понимания хитрых, злонамеренных, завистливых людей, носивших маску услужливости. Именно такие люди с радостью брали марсианские деньги и исполняли марсианские заказы. Вопросов они не задавали. Они были благодарны за то, что им дали возможность подтачивать, как термиты, устои окружающего порядка. Они принадлежали к самым разным слоям общества. Упрощенные чертежи космического корабля Селло были раздроблены на чертежи отдельных частей. Чертежи этих частей были розданы агентами Монкрайфа, фабрикантам во всех странах. Фабриканты понятия не имели, части чего они делают. Они знали одно — за это хорошо платят. Первую сотню марсианских кораблей собрали служащие Монкрайфа прямо на земле. Эти корабли получили запас в СОС, переданный Монкрайфу Румфордом в Ньюпорте. Их тут же пустили в дело. Они сновали между Землей и Марсом, перевозя машины и новобранцев на железную равнину Марса, где возводили город Фебу. Когда Фебу построили, все шестеренки и колеса вращались с помощью всос, которую дал Селло. Румфорд заранее решил, что Марс должен потерпеть поражение в этой войне. Поражение как можно более глупое и чудовищное. Предвидя будущее, Румфорд в точности знал, как это будет. И он был доволен. Он хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить мир к лучшему. Вот что он пишет в своей карманной истории Марс. Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, который обычно наступает после кровопролития. Любую неудачу земных вождей можно отнести за счет отсутствия у вождя, говорит Румфорд, по меньшей мере одного из этих трех качеств. Хватит с нас бесконечных фиаско разных диктатур, в которых миллионы гибнут ни за что, ни про что, говорит Румфорд. Давайте для разнообразия организуем под предводительством выдающегося полководца смерть немногих за великое дело. Румфорд собрал этих немногих на Марсе, и он сам был их превосходным вождем. Он умел устраивать зрелище. Он был готов совершенно спокойно проливать чужую кровь. И у него была в запасе одна привлекательная новая религия, которую он собрался ввести после войны. У него были и свои методы, чтобы продлить тот период раскаяния и ужаса, который настанет после войны. Все это были вариации на одну тему. Славная победа Земли над Марсом была ничем иным, как подлым избиением практически безоружных святых, которые объявили беспомощную войну Земле, чтобы объединить все народы этой планеты в одно человеческое братство. Женщина по имени Би и ее сын Хроно были в самом последнем эшелоне марсианских кораблей. в последней волне, докатившейся до земли. Собственно говоря, это была маленькая волнишка, состоявшая всего из 46 кораблей. Остальные космические корабли марсиан уже приземлились на верную смерть. Эту последнюю волну или волнишку увидели с Земли, но в нее не полетели термоядерные ракеты. Их больше не осталось, стрелять было нечем, они все вышли. Так что волнишка дошла до Земли беспрепятственно, она разлилась по лицу Земли. Немногие счастливчики-земляне, которым повезло, нашлись еще марсиане, которых можно было перестрелять, полили в свое удовольствие, пока не заметили, что стреляют в безоружных женщин и детей. Славная война закончилась, а за ней, как и планировал Румфорд, грядет горький стыд. В корабль, на котором летели Хроно, Би и еще 22 женщины, никто не стрелял. Он приземлился в стороне от цивилизованных стран. Он разбился в тропических лесах Амазонки в Бразилии. Остались в живых только Би и Хроно. Хроно выбрался наружу, поцеловал свой талисман. В Дитька и Боза тоже никто не стрелял. Когда они нажали кнопку «вкл», с ними произошли очень странные вещи. С Марса они стартовали, но нагнать своих, как они надеялись, им так и не удалось. Им не удалось увидеть ни одного космического корабля, а объяснялось это очень просто. Хотя некому было объяснить это им. Дедёк и Босс вовсе не должны были попасть на Землю, во всяком случае не сразу. Румфорд настроил пилота-навигатора так, чтобы сначала корабль доставил Дитька и Боза на Меркурий, а уж потом с Меркурия на Землю. Румфорд не хотел, чтобы Дитька убили на войне. Румфорд хотел, чтобы Дедёк отсиделся в спокойном месте годика два. А потом Румфорд планировал явление Дитька на Земле, планировал чудо. Румфорд приберегал Дитька для главной роли в мистерии, которую Румфорд намеревался поставить во славу своей новой религии. Дедёк и Босс чувствовали себя ужасно одиноко в космосе и ничего не понимали. — Черт побери, Дедёк, — сказал Босс. Вот бы узнать, где сейчас наши ребята. Ребята почти в полном составе висели на фонарях в деловом центре городка Бока-Ратон. Электронный пилот-навигатор автоматически управлял и освещением каюты, не говоря о прочих вещах. Он поддерживал искусственный суточный ритм, земные дни и ночи, дни и ночи, дни и ночи. Читать на борту было нечего, кроме двух комиксов, которые забыли технари из космодрома. Это были истории в картинках «Чик-Чирик» и «Сильвестр» про канарейку, которая довела кота до безумия, и «Отверженные» про человека, который украл золотые подсвечники у священника, который его приютил. — Ну на что ему были эти подсвечники, Дедёк? — спросил Босс. — Провалиться мне, если я знаю, — сказал Дедёк. Да и плевать он это хотел. Пилот-навигатор так что вырубил свет в каюте, таким образом обозначив наступление ночи. — Ты на все плевать хотел, а? — сказал Босс в темноте. — Точно, — сказал Дедёк. — Я плевать хотел даже на ту штуку, что у тебя в кармане. — А что у меня в кармане? — сказал Босс. — Штука, которой можно насылать боль, —— сказал Дедёк. — Штука, которая заставляет людей делать то, что ты хочешь. Дедёк слышал, как Босс что-то проворчал, потом тихонько застонал в кромешной тьме. Он понял, что Босс только что нажал кнопку на этой коробочке у себя в кармане. Кнопку, которая должна была сразить Дитька наповал. Дедёк затаился, замер. — Дедёк! — позвал Босс. — Чего? — — сказал Дедёк. — Ты тут, дружище? — потрясенный, — сказал Босс. «А где ж мне еще быть?» — сказал дедек. «Ты думал, что я испарился?» «И ты в порядке, дружище?» — сказал босс. «В полном порядке, дружище!» — сказал дедек. «А почему бы и нет? Прошлой ночью, пока ты спал, дружище, я вынул эту хреновину у тебя из кармана, дружище, и вскрыл ее, дружище, и выпотрошил из нее всю начинку, дружище, и набил ее туалетной бумагой. А сейчас я сижу на своей койке, дружище, и винтовка у меня заряжена, дружище, и я держу у тебя на мушке, дружище, так что скажи на милость, что ты теперь собираешься делать? Черт побери!» Румфорд материализовался на землю в Ньюпорте дважды за время войны Марса с землей. В первый раз сразу же после начала войны, во второй — в последний день войны. Ни он, ни его пес тогда еще не имели отношения к новой религии. Они были просто аттракционом для туристов. Держатели закладных на имение Румфорда сдали его в наем организатору платных зрелищ Марлину Т. Лаппу. Лапп продавал билеты на материализацию по доллару за штуку. Смотреть-то было почти не на что, кроме материализации и дематериализации Румфорда и его пса. Румфорд не говорил ни слова ни с кем, кроме Монкрайфа, Дворецкого, да и то шептал ему на ухо. Он обычно сваливался, как куль, в кресло в музее Скиппа, в комнате под лестницей. Он мрачно прикрывал одной рукой глаза, а пальцы другой руки переплетал с цепью удавкой на шее казака. Румфорда и казака в программе называли призраками. Снаружи, под окном маленькой комнаты, был построен помост, и дверь в коридор была снята с петель. Зрители имели возможность двигаться двумя потоками, успевая бросить взгляд на человека и собаку, угодивших в хроносинкластический инфундибулум. «Сдается мне, что он не очень-то разговорчив сегодня, друзья», — привычно вещал Марлин Т. Лап. «Вы поймите, ему есть над чем задуматься. Он же ведь не весь с нами, друзья». Его вместе с собакой размазало по всей дороге от Солнца до Бетельгейзе. До последнего дня войны все мизансцены и шумовые оформления устраивал Марлин Т. Лап. «По-моему, это просто чудесно, что все вы, друзья мои, в столь знаменательный в истории мира день пришли сюда смотреть на этот замечательный, культурно-воспитательный и научный экспонат», — говорил Лап в последний день войны. «Если этот призрак когда-нибудь заговорит, — сказал Лап, — он расскажет нам о чудесах в прошлом и будущем, и о таких вещах, которые Вселенной еще и не снились». «Мне остается только надеяться, что кое-кому из вас сказочно повезет, и вы окажетесь здесь в ту минуту, когда он сочтет, что пора поведать нам обо всем, что он знает». «Пора», — сказал Румфорд за могильным голосом. «Давно пора», — сказал Уинстон Найлс Румфорд. «В этой войне, которая сегодня завершилась победой, восторжествовали только святые мученики, которые ее проиграли. Эти святые были земляне, такие же, как и вы. Они улетели на Марс, начали войну, обреченную на провал, и с радостью отдали свои жизни, чтобы земляне, наконец, соединились в один народ, гордый, полный радости и братской любви. Умирая, они желали, — сказал Румфорд, — не райского блаженства для себя, а лишь одного, чтобы воцарилось навечно братство всех народов земли. «Ради этой высокой цели, к которой мы должны стремиться всей душой, — сказал Румфорд, — я принес вам слово о новой религии, которую каждый землянин с восторгом примет в самые заветные уголки своего сердца. Границы между государствами, — сказал Румфорд, — исчезнут. Жажду воевать, — сказал Румфорд, — умрет. Вся зависть и весь страх, вся ненависть умрут, — сказал Румфорд. Новая религия, — сказал Румфорд, — будет называться церковью Бога Всебезразличного. Знамя этой церкви будет голубое с золотом, — сказал Румфорд, — а на знамени будут золотом по голубому фону начертаны вот какие слова. Позаботьтесь о людях, а всемогущий сам о себе позаботится. Учение этой религии будет опираться на два догмата, — сказал Румфорд, — а именно, жалкие, ничтожные люди ничем не в силах порадовать всемогущего Бога, а счастье и несчастье вовсе не перст Божий. «Почему вы должны принять эту веру и предпочесть ее всем другим?» — сказал Румфорд. «Вы должны принять ее, потому что я, основатель этой религии, могу творить чудеса, а главы других церквей не могут. Какие чудеса я могу творить? Я могу абсолютно точно предсказать, что ждет вас в будущем». Вслед за тем Румфорд предсказал 50 событий, которым предстоит свершиться до мельчайших подробностей. Эти предсказания были тщательно записаны всеми присутствующими. Стоит ли говорить, что все они одно за другим сбылись до мельчайших подробностей? Учение новой религии поначалу может показаться слишком сложным и непостижимым, сказал Румфорд. Но с течением времени оно станет прекрасным и кристально ясным. Для начала, пока вам еще не все понятно, я расскажу вам притчу. Во время Уону случайность так подстроила события, что младенец по имени Малаки Констант родился самым богатым ребенком на земле. В тот же день случайность подстроила события так, что слепая бабуся наступила на роликовую доску на верхней площадке каменной лестницы. Лошадь полицейского наступила на обезьянку-шарманщика, а отпущенный под честное слово грабитель банков нашел почтовую марку стоимостью в $900 на дне сундука у себя дома на чердаке. Я вас спрашиваю, разве случайность — это перст Божий? Румфорд поднял кверху указательный палец, просвечивающий, как чашечка лиморского фарфора. «Следующее мое пришествие к вам, братья, по вере, — сказал он, — я расскажу вам притчу о людях, которые думают, что творят волю своего Господа Бога. А пока, чтобы лучше понять эту притчу, постарайтесь прочесть все, что сможете достать про испанскую инквизицию. «В следующий раз, когда я приду к вам, — сказал Румфорд, — я принесу вам Библию, исправленную и пересмотренную, чтобы придать ей новый смысл в современном мире. И я принесу вам краткую историю Марса, правдивую историю о святых, которые отдали жизнь за то, чтобы на земле воцарилось всемирное братство человечества. Эта история разобьет сердце всякого человеческого существа, у которого еще есть сердце, способное разбиться. Румфорд и его пес внезапно дематериализовались. В космическом корабле, летящем с Марса на Меркурий, в корабле, на борту которого были Дедёк и Босс, автоматический пилот-навигатор опять включил день. Это был рассвет на исходе той ночи, когда Дедёк сказал Боссу, что штука, которую Босс таскает в кармане, больше никому и никогда не причинит вреда. Дедёк спал на своей койке, сидя. Винтовка Маузера, заряженная со взведенным курком, лежала у него на коленях. Босс не спал. Он лежал на своей койке напротив дядька у другой стенки каюты. Босс всю ночь не сомкнул глаз, и сейчас он мог, если бы захотел, обезоружить и убить дядька. Но босс рассудил, что напарник нужен ему куда больше, чем средство заставлять людей делать то, что ему угодно. За эту ночь он, по правде говоря, перестал понимать, что именно ему угодно. Не знать одиночества, не знать страха — вот что решил босс самое главное в жизни. И настоящий друг, напарник, тут нужнее всего на свете. В каюте раздался странный шелестящий звук, похожий на кашель. Это был смех. Смеялся босс. А звучал этот смех так странно, потому что босс никогда прежде так не смеялся. Никогда не смеялся над тем, над чем смеялся сейчас. Он смеялся над тем, как он грандиозно влип, как он всю дорогу в армии прикидывался, что отлично понимает все на свете, и что все на свете устроено отлично, лучше некуда. Он хохотал над тем, что дал себя облапошить, как последний дурак. Бог знает кому, и Бог знает зачем. «Негодники божии, дружище!» — сказал он вслух. «Что это мы тут делаем? В космической глубинке? С чего это мы вырядились в эту форму? Кто этой дурацкой штуковиной управляет? Как нас угораздило влезть в эту консервную банку? С чего это нам непременно надо стрелять в кого-то, как только нас доставят на место? Из чего это ему непременно понадобится нас подстрелить? И на кой черт?» — сказал босс. «Дружище, — сказал он, — скажи ты мне, ради бога, на кой черт?» Дедек проснулся, мгновенно направил свой маузер на босса. Босс продолжал смеяться. Он вынул коробочку дистанционного управления из кармана и швырнул ее на пол. «Не нужна она мне, дружище, — сказал он. — Правильно сделал, что взял да и выпотрошил ее. Она мне ни к чему». И вдруг он заорал весь голос. «Ни к чему мне вся эта липовая дешевка!» Глава 8. Голливудский ночной ресторан. Гармониум — единственная известная нам форма жизни на планете Меркурий. Гармониумы — обитатели пещер. Более обаятельные существа трудно себе вообразить. Детская энциклопедия чудес и самоделок. Планета Меркурий — певучий звенит, как хрустальный бокал. Она звенит всегда. Одна сторона Меркурия повернута к Солнцу. Эта сторона всегда была обращена к Солнцу. Эта сторона — океан, раскаленный до бела пыли. Другая сторона Меркурия обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона всегда была обращена в бесконечную пустоту вечного пространства. Та сторона одета порослью гигантских, голубовато-белых, обжигающих ледяных кристаллов. Напряжение, создаваемое разницей температур между раскаленным полушарием, где царит вечный день, и ледяным полушарием, где царит вечная ночь, и рождает эту музыку. Песнь Меркурия. Меркурий лишен атмосферы, так что его песнь воспринимается не слухом, а осязанием. Это протяжная песнь. Меркурий тянет одну ноту долго, тысячу лет по земному счету. Некоторые считают, что эта песнь когда-то звучала в диком зажигательном ритме, так что дух захватывало от бесконечных вариаций. В глубине меркурианских пещер обитают живые существа. Песнь, которую поет их родная планета, нужна им как жизнь. Эти существа питаются вибрациями, они питаются механической энергией. Существа льнут к поющим стенам своих пещер. Так они поглощают звуки Меркурия. В глубине меркурианских пещер уютно и тепло. Стены пещер на большой глубине фосфорицируют, они светятся лимонно-желтым светом. Существа, обитающие в пещерах, прозрачны. Когда они прилипают к стенам, светящиеся стены просвечивают сквозь них. Но, проходя через их тела, желтый свет превращается в яркий аквамарин. Природа полна чудес. Эти пещерные существа очень напоминают маленьких, мягких, лишенных каркаса воздушных змеев. Они ромбовидной формы и во взрослом состоянии достигают фута в длину и 8 дюймов в ширину. Что касается толщины, то они не толще, чем оболочка воздушного шарика. У каждого существа 4 слабенькие присоски, по одной на каждом уголке. При помощи этих присосок они могут переползать, подчас точь-в-точь, как пяденицы, и держаться на стене, и нащупывать местечки, где песня Меркурия особенно аппетитна. Отыскав место, где можно попировать на славу, существа прилепляются к стене, как мокрые обои. Никаких систем пищеварения или кровообращения существам не нужно. Они такие тоненькие и плоские, что животворящие вибрации заставляют трепетать каждую клеточку непосредственно. Выделительной системы у этих существ тоже нет. Размножаются существа, расслаиваясь, потомство просто осыпается с родителя, как перхоть, все они одного пола. Каждое существо просто отделяет себе подобных, как чешуйки, и они похожи как на него, так и на всех других. Детства у них практически нет. Каждая чешуйка начинает расслаиваться через 3 часа после того, как отслоилась сама. Они не знают, что значит достигать зрелости, а потом дряхлеть и умирать. Они достигают зрелости и живут, так сказать, в полном расцвете сил, пока Меркурий благоволит петь свою песнь. Ни у одного существа нет возможности причинить вред другому, да и поводов для этого у них нет. Им совершенно неведомы голод, зависть, честолюбие, страх, ярость и похоть. Ни к чему им все это. Существа обладают только одним чувством — осязанием. У них есть зачатки телепатии. Информация, которую они способны передавать и получать, такая же незамысловатая, как песнь Меркурия. У них всего 2 возможных сообщения, причем первое — автоматический ответ на второе, а второе — автоматический ответ на первое. Первое — «Вот ты и я, вот ты и я, вот ты и я», а второе — «Как я рад, как я рад, как я рад». Последняя особенность этих существ, которую так и не удалось объяснить с точки зрения презренной пользы — они очень любят складываться в чудесные узоры на светящихся стенах. Хотя сами они слепые и не работают на зрителя, они часто распределяются на стене так, что образуют правильный и ослепительно яркий узор из лимонно-желтых и аквамариновых ромбиков. Желтым светятся голые участки стен, а аквамариновый — это свет стен, просвечивающий через тела существ. За любовь к музыке и за трогательное стремление строить свою жизнь по законам красоты земляне нарекли их прекрасным именем. Их называют гармониумы. Дедёк и Босс совершили посадку на темной стороне Меркурия через 79 земных дней после старта с Марса. Они не знали, что планета, на которую они сели, — Меркурий. Солнце показалось им ужасно большим, но это не помешало им думать, что они опускаются на Землю. Во время резкого торможения они потеряли сознание, теперь они пришли в себя и стали жертвами несбыточной прекрасной иллюзии. Дядьку и Бозу показалось, что они медленно приземляются среди небоскребов, в небе, где шарят, играя лучи прожекторов. — Стрельбы не слыхать, — сказал Босс. Может, война уже кончилась или еще не начиналась? Веселые снопы света, играющие перед их глазами, были вовсе и не от прожекторов. Эти лучи отбрасывали высокие кристаллы, стоящие на границе светлого и темного полушария Меркурия. Лучи солнца, падая на эти кристаллы, преломлялись, как в призмах, и пронизывали тьму, натыкаясь на другие кристаллы, а те посылали их еще дальше. Так что вовсе не трудно было вообразить, что это лучи прожекторов, весело сплетающиеся над городом какой-то очень высокоцивилизованной расы. Было легко принять густой лес гигантских голубовато-белых кристаллов за строй головокружительно высоких небоскребов невиданной красоты. Дедёк стоял у иллюминатора и тихонько плакал. Он плакал о любви, о семье, о дружбе, о правде, о цивилизации. Эти понятия, которые заставили его плакать, были для него одинаково абстрактными, потому что память могла подсказать им очень немного. Ни лиц, ни событий, которых хватило бы на постановку мистерии в его воображении. Понятия стучали у него в голове, как сухие кости. Стоуни Стивенсон, друг, Би, жена Хрона, сын, дедёк, отец. Ему в голову пришло имя Малаки Констант, но он не знал, что с ним делать. Дедёк предался грезам вне образов, преклоняясь перед какими-то чудесными людьми, перед той замечательной жизнью, которая создала эти величественные строения, озаренные мелькающими лучами прожекторов. Здесь-то, без сомнения, все семьи, лишенные лиц, все близкие друзья, все безымянные надежды расцветут, как... Дедёк не умел найти сравнение. Он вообразил себе удивительный фонтан в виде конуса, состоящего из чаш, диаметр которых к низу все увеличивался, но он никуда не годился. Фонтан был пересохший, разоренные и заброшенные птичьи гнезда валялись тут и там. У дедька заныли кончики пальцев, как будто ободранных о края сухих чаш. Этот образ никуда не годился. Дедёк снова постарался и вообразил трех прекрасных девушек, которые манили его к себе. Он видел их через блестящий от масла ствол своей винтовки Маузера. «Ну, брат, — сказал босс, — все спят, только спать им недолго осталось». Он говорил нараспев, и глаза у него сверкали. «Когда старина босс и старина дедёк пустятся в разгул, вы все проснетесь, и больше вам не уснуть». Пилот-навигатор управлял кораблем артистически. Автомат нервозно переговаривался сам с собой, жужжал, стрекотал, щелкал, гудел. Он ощущал и облетал препятствия, выискивая внизу идеальное место для посадки. Конструкторы преднамеренно вложили в пилота-навигатора навязчивую идею, которая заставляла его во что бы то ни стало искать надежное убежище для драгоценной живой силы и материальных ценностей, которые нес корабль. Пилот-навигатор должен был доставить драгоценную живую силу и материальные ценности в самое глубокое укрытие, какое сумеет найти. Предполагалось, что посадка будет производиться под огнем противника. 20 минут спустя пилот-навигатор все так же болтал сам с собой, ему, как всегда, было о чем поговорить, а корабль все падал и падал стремительно. Призрачные прожектора и небоскребы скрылись из виду, кругом воцарилась кромешная тьма. Внутри корабля царило почти такое же непроницаемое безмолвие. Дедёк и босс понимали, что с ними происходит, хотя пока не могли найти нужные слова. Они совершенно правильно понимали, что их заживо хоронят. Корабль внезапно перекосило, и дедёк с бозом полетели на пол. Этот резкий рывок принес мгновенное облегчение. «Наконец-то мы дома!» — заорал босс. «С прибытием домой!» Но тут снова началось ужасное, как во сне, падение, похожее на полет сухого листа. Прошло еще 20 земных минут, а корабль все еще тихо падал. Толчки участились. Чтобы не пострадать от толчков, босс и дедек забрались на койки. Они лежали лицом вниз, держа за стальные трубки крепления коек. А в довершении всех несчастий пилот-навигатор решил, что пора устроить в кабине ночь. Корабль задрожал, заскрежетал, и дедек и босс оторвали лица от подушек и взглянули в сторону иллюминаторов. Сквозь иллюминаторы сочился снаружи неяркий желтоватый свет. Дедек и босс завопили от радости, рванулись к иллюминаторам, но не успели они добраться до иллюминаторов, как их снова швырнуло на пол, корабль обошел препятствие и продолжал падать. Через одну земную минуту падение прекратилось. Пилот-навигатор тихонько щелкнул, доставив свой груз в целости и сохранности с Марса на Меркурий, он, согласно инструкции, выключился. Он доставил свой груз на дно пещеры глубиной в 116 миль. Он пробирался через запутанные пропасти и колодцы, пока не уперся в дно. Босс первым добрался до иллюминатора, выглянул и увидел россыпь желтых и аквамариновых ромбов, веселую иллюминацию, которую гармониуму устроили в их честь. — Дедек, — сказал босс, — чтоб мне лопнуть, если нас не доставили прямехонько в голливудский ночной ресторан. Здесь надо вспомнить о дыхательной методике Шлимана, чтобы в полной мере понять все, что произошло дальше. Дедек и босс, находясь в кабине при нормальном давлении, получали кислород из дышариков через тонкий кишечник. Но при нормальном давлении не было необходимости затыкать уши и ноздри и держать рот закрытым. Пользоваться заглушками полагалось только в вакууме или в ядовитой атмосфере. Босс был уверен, что за стенками космического корабля полноценная атмосфера его родной Земли, а на самом деле там не было ничего, кроме вакуума. Босс распахнул внутреннюю и наружную двери воздушного шлюза с великолепной беспечностью, в надежде на то, что снаружи благодатный воздух Земли. За это он тут же поплатился. Небольшое количество воздуха, находившееся в корабле, шумом вырвалось в вакуум снаружи. Босс сумел захлопнуть внутреннюю дверь, но не раньше, чем оба они, разинув рот в радостном крике, едва не захлебнулись кровью. Они свалились на пол, а кровотечение продолжалось. Спасло их только одно — полностью автоматизированная система жизнеобеспечения, которая ответила на этот взрыв другим взрывом и снова создала в каюте нормальное атмосферное давление. — Мама, — сказал босс, придя в себя, — будь я проклят! Мама, только это не земля, и все тут! Дедек и босс не поддались панике. Они для восстановления сил поели, попили, отдохнули и заправились дышариками. Потом они заткнули себе уши и ноздри, запечатали рты и исследовали ближайшие окрестности. Они выяснили, что их гробница глубока, похожа на лабиринт, бесконечный, безвоздушный, безлюдный. Во всяком случае, в нем не обитает ни одно существо, хоть отдаленно напоминающее человека, и он вообще не пригоден для обитания существ, хотя бы отдаленно напоминающих человека. Они заметили гармониумов, но присутствие этих существ им нисколько не прибавило духу. Существа эти нагоняли на них жуть. Дедек и босс не могли поверить, что угодили в такую западню. Они просто не желали верить. И это спасло их от паники. Они возвратились в свой корабль. — Окей, — невозмутимо сказал босс, — что-то не сработало. Мы забрались в самую глубь земли. Надо нам выбираться наверх, к тем небоскребам. Честно скажу тебе, дедек, сдается мне, что мы вовсе не на землю попали. Не сработало там что-то, понимаешь? Придется нам порасспросить людей там, наверху, куда это нас занесло. Окей, — сказал дедек. Он облизнул сухие губы. — Жми на кнопку, — сказал босс, — и полетим вверх, как птички. — Окей, — сказал дедек. — Понимаешь, — сказал босс, — там, наверху, люди. Может, и не ведают они, что здесь внизу творится. Может, мы и открыли что-то, от чего они прямо обалдеют? — Точно, — сказал дедек. На душе у него лежала многокилометровая толща камня, и в душе он чувствовал, какая беда на них свалилась. Во все стороны уходили бесчисленные лабиринты ходов, ходы ветвились, потом раздваивались на более узкие, а те разбегались на трещинки не шире пор на коже человека. Душа дядька безошибочно чувствовала, что даже один ход из 10 000 не доходит до самой поверхности. Космический корабль был оснащен такой изумительно совершенной сенсорной аппаратурой, что без труда нащупал свой путь вниз, все вниз и вниз, пробрался одним из немногочисленных входов вниз, все вниз и вниз, по одному из немногих выходов, ведущих наружу. Но душа дядька и не подозревала, что когда дело доходит до подъема вверх, пилот-навигатор туп, как пробка. Авторы проекта как-то не задумывались о том, что кораблю придется выбираться откуда-то вверх. Все марсианские корабли были рассчитаны на однократный взлет с просторных космодромов Марса, а после прибытия на Землю их просто бросали. Так и вышло, что на корабле практически не было сенсорной автоматики для движения вверх. — Счастливо оставаться, пещерка, — сказал босс. Дедек с небрежной уверенностью нажал кнопку «вкл». Пилот-навигатор загудел. Через 10 земных секунд пилот-навигатор разогрелся. Корабль легко, почти бесшумно отделился от пола, задел за стену, с душераздирающим воем и скрежетом пропахал бортом борозду вверх. Ударился куполом, а выступ в потолке отступил. Снова пытался пробить куполом потолок, сдал назад, отколол выступ, с негромким шепотом полез вверх, и тут же снова раздался скрежещущий рев на этот раз со всех сторон. Путь вверх был закрыт. Корабль заклинился в непроходимой скале. Пилот-навигатор горестно подвывал. Он выпустил сквозь деревянный пол кабины облачко горчичного дыма. Пилот-навигатор замолк. Он перегрелся. А это служило для пилота-навигатора сигналом, что корабль попал в безнадежное положение, и его надо спасать. Что он продолжал делать с тупым упорством. Стальные конструкции стонали, заклепки отлетали со звуком винтовочных выстрелов. Наконец корабль высвободился. Пилот-навигатор знал, что его возможности исчерпаны. Он мягко, с легким чмоканьем, вроде поцелуя, посадил корабль на пол пещеры. Пилот-навигатор выключился. Дедек снова нажал кнопку «вкл». Корабль снова рванулся в тупик, снова отступил, снова опустился на пол и выключился. Это повторилось 10 раз, пока не стало совершенно ясно, что корабль только расколотит себя на куски, и больше ничего, он и так уже здорово помял свою обшивку. Когда корабль сел на пол в 12-й раз, дедек с боссом совсем отчаялись, они заплакали. — Пропали мы, дедек, — сказал босс, — кончена наша жизнь. — А у меня никакой жизни и не было, если вспомнить, — убитым голосом сказал дедек. Я-то надеялся, что хоть под конец немного поживу по-человечески. Дедек отошел к иллюминатору, посмотрел наружу сквозь слезы, застилавшие глаза. Он увидел, что перед самым иллюминатором существа образовали на аквамариновом фоне четкую, бледно-желтую букву «Т». Эта буква «Т», образованная существами, лишенными мозга и расползающимися в случайных сочетаниях, еще была в пределах вероятности. Но тут дедек заметил, что перед «Т» стоит четкая «С», а перед ней стоит «Е», выписанное как по трафарету. Дедек наклонил голову, глянул наискось через иллюминатор. Ему стала видна кишащая гармониумами стена, примерно футов на 100 в одну сторону. Дедек окаменел от изумления. Гармониумы сверкающими буквами написали на стене целую фразу. Вот эта фраза, начертанная бледно-желтыми буквами на аквамариновом фоне. «Тест на живость ума». Глава 9. Загадка решена. Вначале Бог стал небом и стал землей, и сказал Господь: да буду я светом, и стал он светом. Авторизованная Библия с поправками Уинстона Найлса Румфорда. К чаю рекомендую подать нежных молодых гармониумов, свернутых в трубочку с начинкой из венерианского творога. Галактическая поваренная книга Беатрисы Румфорд. Если говорить о душах, то марсианские мученики погибли не тогда, когда напали на Землю, а гораздо раньше, когда их завербовали в армию Марса. Карманная история Марса Уинстона Найлса Румфорда. «Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда». Босс в книге Сары Хорн-Кенби «Дедек и босс в пещерах Меркурия». В недавние времена среди бестселлеров первое место занимала авторизованная Библия с поправками Уинстона Найлса Румфорда. Лишь слегка уступала ей в популярности забавная подделка «Галактическая поваренная книга» Беатрисы Румфорд. Третьей была «Карманная история Марса», опять-таки Уинстона Найлса Румфорда. А четвертой из самых популярных книг была детская книжка «Дедек и босс в пещерах Меркурия», написанная Сарой Хорн-Камби. На суперобложке издатель поместил свое сладенькое объяснение популярности книги миссис Кэмби. «Какой же мальчишка не мечтает о космическом кораблекрушении, если в корабле полно бифштексов, сосисок, кетчупа, спортивного инвентаря и лимонада?» Доктор Фрэнк Майнетт в своей статье «А если взрослые гармониумы?» высказывает более мрачную гипотезу о подоплеке любви детей к этой книжке. «Осмелимся ли мы представить себе, — спрашивает он, — насколько положение детька и боза напоминает ежедневное переживание детей? Ведь детьку и бозу приходится вежливо и с уважением относиться к существам, по сути своей непредсказуемым, бесчувственным и нудным». Проводя параллель между родителями и гармониумами, Майнетт исходит из сложившихся у дедька и боза отношений с гармониумами. Гармониумы писали на стенах послания, внушающие надежду или полные скрытые издевки, раз в 14 земных суток в течение 3 лет. «Само собой разумеется, послание писал Уинстон Найлс Румфорд, материализуясь ненадолго на Меркурии каждые 14 суток. В одних местах он отлеплял гармониумов, в других нашлепывал их на стену, выписывая громадные буквы. О том, что Румфорд временами бывал в пещере, в сказке миссис Кэмби впервые упоминается под конец, в сцене, когда дедек видит на пыльной земле отпечатки лап громадной собаки. И в этом месте сказки Взрослый, если он читает книгу вслух ребенку, должен обязательно спросить малыша таинственным свистящим шепотом: «А кто был этот пес?» «Этот пес был казак. Это был громадный, злющий-призлющий пес дяденьки Уинстона Найлса Румфорда прямо из хроносинкластического инфундибулума». Дедёк и босс пробыли на Меркурии 3 земных года, когда дедёк заметил следы казака в пыли в одном из коридоров. Меркурий вместе с дедьком и боссом уже 12,5 раз обернулся вокруг солнца. Дедёк нашёл следы на полу коридора, находившегося на 6 миль выше пещеры, где покоился избитый, исцарапанный космический корабль, застрявший в толще горных пород. Дедёк, как и босс, покинул корабль. Корабль служил просто кладовкой, куда дедёк и босс сходили за припасами примерно раз в месяц по земному счёту. Дедёк и босс почти не встречались. Они вращались, так сказать, в совершенно разных кругах. Круг босса был ограничен. Он жил постоянно в одном месте, в роскошной обстановке. Его жилье находилось на том же уровне, где лежал корабль, и всего в четверти мили от него. Дедёк же двигался по широким, уводящим вдаль кругам. Ему не сиделось на месте. Жилья у него не было. Он странствовал налегке и далеко, взбираясь все выше и выше, пока не добрался до холодной зоны. Холод остановил дедька там же, где остановил и гармониумов. В верхних горизонтах, где бродил дедёк, гармониумы встречались редко, и то какие-то полудохлые. На благоприятном нижнем уровне, где обитал босс, гармониумы процветали и образовывали громадные скопления. Дедёк и босс расстались, прожив вместе 1 земной год в космическом корабле. За этот первый год они окончательно убедились в том, что если кто-то не явится и не вызволит их, им отсюда не выбраться. Им обоим это было совершенно ясно. Несмотря на то, что существа продолжали писать на стенах послания, утверждающие, что дедёк и босс подвергнуты честному и справедливому испытанию, что выбраться отсюда им ничего не стоит, надо только хорошенько подумать, пошевелить мозгами. «Думайте!» То и дело писали существа. Дедёк и босс расстались после того, как на дедька накатил приступ временного безумия. Дедёк пытался убить босса. Босс влез в космический корабль, показал дедьку гармониума, как 2 капли воды, похожего на всех остальных, и сказал: «Посмотри, какой симпатяга, а, дедёк?» Дедёк бросился душить босса. К тому времени, когда дедёк обнаружил следы собаки, он ходил совершенно голый. Чёрные сапоги из искусственной кожи и зеленоватая форма марсианской штурмовой пехоты истерлись в пыль и прах о камни пещер. Дедёк вовсе не обрадовался, увидев собачьи следы, и душа дедька не наполнилась бравурной музыкой от предвкушения встречи и не вспыхнула светом надежды, когда он увидел следы теплокровного существа, следы лучшего друга, человека. И он был так же мало тронут, когда к следам собаки присоединились следы человека в добротных ботинках. Дедёк был не в ладах с окружающей средой. Он привык считать окружающий мир злобным или до безобразия плохо устроенным. И он восставал против этого мира, не имея иного оружия, кроме пассивного непротивления или открытого презрения. Следы показались дедьку прощупывающим ходом очередной идиотской игры, в которую его втягивала окружающая среда. Пожалуй, он пойдет по следам, но только не спеша, ни на что не надеясь. Он пойдет по следам, просто от нечего делать. Пойдет по следам, поглядит, куда они ведут. Он двигался неуверенно, неуклюже. Бедняга дедёк, сильно отощал и облысел порядком. Он быстро старел. Глаза у него были воспаленные, а кости, казалось, вот-вот распадутся по суставам. На Марсе дедёк ни разу не брился. Когда отросшие волосы и борода начинали ему мешать, он просто отхватывал лишние пряди кухонным ножом. Босс брился каждый день. Босс сам подстригался два раза в неделю, по земному счету. У него в корабле был полный парикмахерский набор. Босс, он был на 12 лет моложе дядька, в жизни себя так хорошо не чувствовал. В пещерах Меркурия он раздобрел, на него снизошел покой. Пещерка, в которой жил босс, была хорошо обставлена. Койка, стол, два стула, боксерская груша, зеркало, гантели, магнитофон и фонотека магнитофонных записей. 1100 музыкальных произведений. Пещерка Боза закрывалась дверью, круглым камнем, которым он закрывал вход, когда было нужно. А дверь была необходима, потому что для гармониумов Боз стал всемогущим богом, а они научились находить его по сердцебиению. Если бы он уснул с открытой дверью, то проснулся бы погребенный под сотнями тысяч своих обожателей, и они не дали ему встать, пока сердце у него не остановилось бы. Босс тоже ходил голым, как дедёк, но он ходил в ботинках. Его ботинки из натуральной кожи отлично сохранились. Конечно, дедёк отшагал по 50 миль на каждую милю, пройденную Боссом, но ботинки Босса не просто уцелели, они были как новенькие. Босс регулярно протирал, мазал их кремом и начищал до блеска. И вот теперь он тоже наводил на них блеск. Дверь его пещеры была закрыта камнем, при нем находилось только 4 гармониума, фавориты. 2 из них обвелись вокруг его рук повыше локти, 1 прилепился к бедру. 4-й малыш-гармониум всего в 3 дюйма длиной прильнул к его запястью изнутри, угощаясь биением его пульса. Когда босс выбирал себе любимчика среди гармониумов, он всегда позволял ему полакомиться своим пульсом. Что... «Нравится», — мысленно говорил он счастливчику. «Вкусно, да?» Он никогда в жизни не чувствовал себя так великолепно. Физически, умственно, духовно. Он был очень рад расстаться с дядьком. Дядек вечно переворачивал все с ног на голову, и получалось, что если человек счастлив, он обязательно или дурак, или псих. «Из чего этот человек таким становится?» — мысленно спрашивал босс малютку гармониума. «Чего он хочет добиться, во всем себе отказывая? Понятно, почему он весь такой больной?» Босс покачал головой. «Как я не старался, чтобы он полюбил вас, ребятки! Он все злился, да и только, а злобствовать — это уж последнее дело. Не понимаю, что творится в мире?» Мысленно говорил босс. «Может, я и не пойму, если мне кто-нибудь попробует растолковать, ума не хватит. Я знаю только, что нас подвергли какому-то испытанию, этот кто-то и что-то куда умнее нас, так что мне остается только быть добрым, сохранять спокойствие и жить как можно приятнее, пока испытание не кончится». Босс кивнул. «Вот и вся моя философия». — сказал он прилепившимся к нему гармониумом. — Если не ошибаюсь, это и ваша философия. По-моему, это нас и сдружило. Носок ботинка из натуральной кожи, который босс начищал, сиял рубиновым блеском. — Ребята! Ух ты! Ребята, ребята, ребята! — сказал босс про себя, глядя вглубь рубина. Начищая ботинок, он воображал себе много чего. Глядя в его рубиновый носок. Вот и сейчас, созерцая рубин, босс видел, как дедёк душит беднягу Стоуни Стивенсона у каменного столба на железном плацу там, на Марсе. Эта жуткая картина возникла не случайно. Она была средоточием отношений Боза с дедьком. «Ты мне правду матку не режь», — мысленно сказал босс. И я тебе резать не стану. Это было официальное заявление, которое он делал дядьку лично несколько раз. Такое условие босс придумал сам. Дело заключалось вот в чем. Дядек не должен был говорить боссу правду про гармониумов, потому что босс любил гармониумов, и еще потому, что босс по доброте своей не лез к нему с той правдой, которая сильно огорчала бы дядька. Дядек не знал, что собственными руками задушил своего друга, Стоуни Стивенсона. Дядек думал, что Стоуни до сих пор живет и здравствует где-то во вселенной. Дядек жил мечтой о встрече со Стоуни. А босс по доброте своей ни разу не сказал дядьку правду, как невелико было искушение оглушить его правдой, как дубиной. Ужасная картина в рубине рассеялась. «Да, Господи!» — мысленно сказал босс. Взрослый гармониум на руке боза зашевелился. «Просишь старого боза, чтобы устроил концерт?» — мысленно спросил у него босс. «Хочешь попросить?» «Да». «Хочешь сказать?» «Босс, старина, не подумай, что я неблагодарный. Я понимаю, какая это великая честь быть вот тут, у самого твоего сердца. Только я подумал про моих друзей там, снаружи, и мне очень хочется, чтобы им всем тоже было приятно и хорошо. Ты это хотел сказать?» — спросил босс мысленно. «Хотел сказать, прошу тебя, папа, босс, устрой концерт для моих бедных друзей. Ты это хотел сказать?» Босс улыбнулся. «Ну, только без лести, без лести», — сказал он гармониуму. Маленький гармониум у него на запястье сложился вдвое, потом опять растянулся во всю длину. «А что ты хочешь мне сказать?» — спросил его босс. «Хочешь сказать? Дяденька босс, твой пульс слишком питательный для такого крохи, как я. Дяденька босс, пожалуйста, сыграй нам какую-нибудь милую, сладкую, легкую музыку на завтрак. Ты это хотел сказать?» Босс обратился к гармониуму на правой руке. Существо за все это время ни разу не пошевельнулось. «А ты у нас любитель спокойствия, а?» — мысленно спросил существо босс. «Болтать не любишь, зато все время думаешь. Сдается мне, ты думаешь, что босс старый скупердяй, раз не дает вам слушать музыку весь день напролет, а?» Гармониум на его левой руке опять зашевелился. «Что? Что ты говоришь?» — мысленно сказал босс. Он склонил голову на бок, делая вид, что прислушивается, хотя ни один звук не мог долететь до него в окружающем вакууме. «Ты говоришь? Пожалуйста, царь-босс, сыграй нам увертюру 1812 года!» Босс напустил на себя возмущенный и суровый вид. «Мало ли что тебе больше по вкусу пришлось. Это еще не значит, что оно тебе полезно». У ученых, специализировавшихся на марсианской войне, часто поражает странная неравномерность военных приготовлений Румфорда. В некоторых областях он допускал чудовищный недосмотр. Ботинки, которые он поставлял для рядовых солдат, почти гротескно подчеркивали непрочность марсианского общества, созданного солдатами ради войны, созданного с единственной целью — покончить с собой, чтобы воссоединить все народы Земли. Однако в подборках фонотек, которыми Румфорд лично снабжал флагманские корабли дивизии, встречаются великие культурные ценности, запас великих ценностей, рассчитанных на цивилизацию, которой предстоит просуществовать не меньше тысячи земных лет. Говорят, что на фонотеку никому не нужной музыки Румфорд потратил времени больше, чем на артиллерию и полевые госпитали вместе взятые. Вот как сказал об этом неизвестный шутник. «Марсианская армия приземлилась, имея в запасе музыки на 300 часов непрерывного звучания, а ей не хватило бы времени дослушать даже вальс минутку». Это нелепое пристрастие к фанатекам на марсианских флагманских космических кораблях объясняется как нельзя проще. Румфорд обожал хорошую музыку. Кстати, эта страсть посетила его только после того, как он был рассеян во времени и пространстве хроносинкластического инфундибулума. Гармониумы в пещерах Меркурия тоже обожали хорошую музыку. Они веками питались одной тягучей нотой, звоном Меркурия. Когда босс дал им отведать настоящей музыки, это оказалась весна священная, некоторые бедняги буквально умерли от восторга. В желтом свете меркурианских пещер мертвые гармониумы выглядят оранжевыми, сморщенными. Мертвый гармониум похож на сушеный абрикос. В тот первый раз, когда концерт вовсе не предназначался для гармониумов, магнитофон стоял на полу космического корабля. Те существа, которые умерли в экстазе, непосредственно контактировали с металлическим куполом корабля. Теперь же, 2,5 года спустя, босс демонстрировал, как надо устраивать концерт для аборигенов, чтобы он их не убил. Босс вышел из своего грота, неся с собой магнитофон и несколько кассет с музыкальными записями. В коридоре снаружи он поставил 2 алюминиевые гладильные доски. На ножках у них были амортизирующие колпачки. Между гладильными досками было расстояние в 6 футов, перекрытое носилками зеленоватым, как лишайник полотнищем, натянутым на трубке. Босс поместил магнитофон посредине носилок, и все это сооружение имело одну цель — ослаблять, рассеивать, разбавлять вибрации, исходящие от магнитофона. Прежде чем достигнуть каменного пола, вибрации должны были пробиться по лишенному упругости материалу носилок, через ручки носилок, через гладильные доски и, наконец, через мягкие колпачки на ножках этих досок. Это рассеивание обеспечивало безопасность. Оно гарантировало, что ни один гармониум не получит смертельную дозу музыки. Босс вложил кассету в магнитофон и включил его. Все время, пока будет длиться концерт, он простоит на страже у магнитофона. Он должен следить, чтобы ни одно существо не подкралось слишком близко к сооружению. Заметив, что одно из существ подобралось слишком близко, он должен отлепить его от стены или от пола и приклеить к стене в 100 или более футах от магнитофона, отчитав как следует. Это его долг. «Если у тебя ума не хватает», — мысленно говорил он этому сорвиголове, — «придется тебе каждый раз торчать вот тут, на галерке. Пора бы тебе об этом подумать». По правде говоря, даже на расстоянии 100 футов существо получало питательную музыку в изобилии. Стены пещер обладали такой редкостной звукопроницаемостью, что гармониумы на стене пещер, удаленных на много милищ, могли попробовать на вкус концерты Боза, просочившиеся сквозь камень. Дедек, уходивший по следам все глубже и глубже в лабиринт пещер, мог догадаться по поведению гармониумов, что босс устроил концерт. Он добрался до теплых коридоров, где гармониумов было особенно много. Совершенные узоры из желтых и аквамариновых ромбов искажался на глазах, деградировал до неровных комков, клякс, молниевидных зигзагов. Так гармониумы реагировали на музыку. Дедек положил на пол свой узелок, потом и сам прилег отдохнуть. Дедек вообразил себе все цвета радуги, кроме желтого и аквамаринового. Потом ему вообразилось, что его славный друг Стоуни Стивенсон ждет его прямо за поворотом. В голове у него зароились слова, которые он и Стоуни скажут при встрече. В голове дядька так и не возникло лицо, которое соотносилось бы с именем Стоуни Стивенсона, но это было не так уж важно. «Вот эта пара», — сказал сам себе дедек, Он хотел сказать, что он и Стоуни Стивенсон, действуя заодно, станут непобедимыми. — Говорю тебе, — сказал сам себе довольно дедёк, — эту пару они норовят держать подальше друг от друга, любой ценой. Если когда-нибудь старина Стоуни встретится со стариной дядьком, им всем не поздоровится. Когда старина Стоуни и старина дядёк сойдутся вместе, тут ж что угодно может случиться, и случится обязательно. Старина дядёк засмеялся. Кто же должен бояться встречи дядька и Стоуни? Очевидно, люди в громадных, роскошных небоскребах на поверхности. Воображение дядька неплохо поработало эти 3 года. Украшая те промелькнувшие мимо картины, которые он успел увидеть, они казались небоскребами, но на самом деле это были сплошь мертвые, чудовищно холодные кристаллы. Дедёк сам поверил в собственную выдумку, что в тех небоскребах живут хозяева всего сущего. Это и были тюремщики дядька и Боза, а может, статься и тюремщики Стоуни. Они поставили этот пещерный эксперимент с дядьком и Бозом. Они писали послания, используя гармониумов. Сами гармониумы никакого отношения к посланиям не имели. Все это дедёк знал совершенно точно. Дедёк многое знал точно. Он даже знал, как эти небоскребы на поверхности меблированы. У вещей нет никаких ножек. Вся мебель просто парит в воздухе на магнитной подвеске, и люди там никогда не работают. Их никогда ничто не тревожит. Дедёк их ненавидел. Гармониумов он тоже ненавидел. Он содрал гармониума со стенки и разорвал его надвое. Тот сразу скукожился, стал оранжевым. Дедёк подбросил разорванное тельце к потолку. Взглянув мельком на потолок, он увидел на нем новые послания. Послание уже расползалось под действием музыки, но пока прочесть его было можно. Это послание в нескольких словах поведало дядьку, как уверенно, легко и быстро выбраться из пещер. Он поневоле признал, прочтя ответ на загадку, которую не мог разгадать 3 года, что загадка была и вправду простенькая и честная. Дедёк, шаркая ногами, шел все вниз и вниз, пока не добрался до Боза, устроившего концерт для гармониумов. Дедёк, разгадавший великую тайну, пришел весь встрепанный, с дико вытаращенными глазами. Он потащил Боза к кораблю, в вакууме он не мог говорить. Там, в искусственной атмосфере, дедёк поведал Бозу о послании, которое подсказало ему путь к спасению. На этот раз Боз повел себя как-то чересчур спокойно. Боз приходил в восторг, когда ему казалось, что у гармониумов есть зачатки разума. А теперь, услышав, что его ждет свобода, он проявил непонятную бесчувственность. — А, тогда я понимаю то другое послание, — негромко сказал Босс. — Какое еще другое? — спросил дедёк. Босс воздел руки кверху, чтобы выразить суть послания, возникшего 4 земных дня назад на стене напротив его жилья. — Босс, не покидай нас! Вот какое! — сказал Босс. Он смущенно потупил глаза. — Мы любим тебя, Босс! Так и написали. Босс уронил руки, отвернулся, будто ослепленный неописуемой красотой. «Когда я это увидел, — сказал он, — то не мог не улыбнуться. Гляжу я на них, милых, славных моих ребятишек, там на стене. И говорю я себе, неужели старый босс вас покинет? Старый босс останется с вами и надолго». «Это ловушка, — сказал дедёк. — Что такое? — сказал босс. — Ловушка, — сказал дедёк. — Обман, чтобы задержать нас здесь. На столе перед Бозом лежала открытая книжка «Чик-Чирик и Сильвестр». Босс не торопился отвечать дядьку. Он стал листать потрёпанную книжку. — Я этого ждал, — сказал он наконец. Дедёк подумал

уперев руки в бока. Если раньше дядька поразила его физическая мощь, то теперь его поразило величие Боза. Просто потрясло. Выпрямившись, Боз стоял как мудрый, величавый, плачущий, коричневый Геракл. По сравнению с ним дедёк чувствовал себя тщедушным, ущербным и никому не нужным. — Будем делиться, дедёк, — сказал босс. — Делиться? — переспросил дедёк. — Дышарики, еда, лимонад, сладости — всё пополам, — сказал босс. — Всё пополам? — сказал дедёк. — Господи, да там всего запасено лет на 500! До сих пор никто ни разу не предлагал делить запасы. Недостатка не было ни в чем, и в будущем не предвиделось. «Половину заберешь с собой, половину оставишь мне», — сказал босс. «Оставить тебе? Не верь своим ушам», — сказал дедек. «Ты же летишь со мной, правда?» Босс поднял вверх сильную правую руку. Это был ласковый призыв к молчанию, жест сына человеческого, достигшего предела величия. — Ты мне правду матку не режь, дедёк, — сказал босс, — и я тебе не стану резать. Он смахнул кулаком слезы с глаз. Дедёк никогда не мог устоять перед этим договором о правде. Он его смертельно боялся. Что-то в глубине памяти говорило ему, что босс угрожает ему не впустую, что босс действительно знает про дядька такую правду, которая растерзает ему душу. Дядек открыл рот и снова закрыл. — Ты приходишь и приносишь мне великую весть, — сказал босс. — Босс, — говоришь ты, — мы выйдем на свободу. И я себя не помню от радости. Бросаю все, как есть, и собираюсь на свободу. А я все твержу себе. Твержу, как я буду жить на свободе, — продолжал босс. И вот когда я хочу себе представить, на что эта свобода похожа, я вижу только толпу народа. Они меня толкают, тащат в одну сторону, потом волокут в другую, и ничем им не угодишь. Они только злее становятся. Прямо свирепеют, потому что они радости в жизни не видели. И они орут на меня за то, что я им радости не прибавил. И опять мы все толкаемся, рвемся куда-то. И тут, невесть почему, — сказал босс, — я вспоминаю про эти чудацкие и маленькие существа, которые так легко осчастливить, стоит им только музыку сыграть. Бегу я и вижу, что они тысячами валяются там, мертвые, и все потому, что босс про них позабыл. Уж больно он обрадовался свободе, а я мог спасти всех, всех до одного, если бы делал свое дело, оставался на посту. И тогда я сказал сам себе, — продолжал босс, — я от людей никогда ничего хорошего не видел, и они от меня тоже. Нужна мне эта свобода в толпе народа или нет? И тогда я понял, что я должен сказать тебе, дедёк, когда вернусь. И босс сказал эти слова. Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда. И сам я вижу, что творю добро, и те, кому я делаю добро, понимают мою доброту и любят меня, дедёк, любят, как могут. Я нашел себе дом родной. — А когда я умру здесь, внизу, — сказал босс, — я хочу перед смертью сказать себе. — Босс, ты озарил счастьем миллионы жизней. Никто никогда не дарил столько радости живым существам. У тебя нет ни одного врага во всей вселенной. Босс вообразил, что он сам себе любящая мама — и любящий папа, хотя их у него никогда не было. «Спи, усни», — сказал он сам себе, представляя, что умирает на каменном смертном ложе в глубине пещер. «Ты хороший мальчик, босс», — сказал он. доброй тебе ночи.